Часть третья. Дорога к Эндгейм. Босс, самомнение и его опасные иллюзии. Когда ты думаешь, что можешь, и когда думаешь, что не можешь, в обоих случаях ты прав. Генри Форд. Представь, что скоро выходит новый игровой блокбастер. Народ давно ждет, обстановка как в лобби перед большой игрой, все в предвкушении дня запуска. Адреналин на пределе. Начинают появляться первые отзывы и обзоры. Игру хвалят и говорят, что это новое слово в виртуальном мире, только есть одно «но». Это просто нереальный хардкор в кубе. Не для новичков, только для про. Лучше потрать время на что-то другое и другие подобные отзывы. Вероятно, некоторые после такого даже не рискнут впутываться в этот геймплей. Одни скажут: «Зачем мне это, бро? Я лучше потрачу время на что-то другое, что-то попроще и с предсказуемым результатом». Другие начнут переживать из-за фейлов, боясь, что это как-то скажется на их геймерской карме. Кто-то будет париться о том, что скажут друзья, если вдруг станет известно об их эпическом провале. И, возможно, даже ты подумаешь: а что, если они пройдут, а я провалюсь? Что же ты в итоге сделаешь? Нажмешь «Download». Ха! Я знал, что ты из той породы геймеров, которые боятся только отсутствия вызовов. В игровой мир мы погружаемся не для того, чтобы искать легкие пути. Мы хотим заданий высшей сложности — потому что именно такое мы и любим. Ты же не садишься играть в сложные игры с мыслью: «О, я никогда это не пройду. Это невозможно». Верно? Ты знаешь, что даже если у тебя не сразу получится, рано или поздно каждый босс будет повержен. Все мы знаем, что практически каждая игра устроена так, чтобы в итоге мы победили. Первый рейд в World of Warcraft не удался. Ну и что? У тебя же есть еще попытки. Иногда уходит не один час или неделя на то, чтобы победить отдельного, хардкорного босса, но в итоге ты все же одерживаешь верх. Еще мы видим, как другие игроки открывают последние ачивки и понимаем: если у них получилось, значит и у нас все образуется. Ведь у нас не заканчиваются жизни, как у Марио. У нас есть бесконечные респавны и возможность снова и снова бросать вызов этому злобному, жирному боссу. Когда ты видишь, как твой любимый стример наконец-то уделывает этого ужасного босса, ты же не думаешь: ну, он про, а я нет. Скорее всего, у тебя загорается такая маленькая лампочка внутри, и ты произносишь: а что, и я смогу. Нужно попробовать эту механику и навыки. В реальной жизни часто все иначе, правда? В реальном мире живет и процветает хорошо знакомый каждому из нас босс. Босс сомнения в себе или босс самосомнения. Так мы и будем его дальше называть. Многие сталкиваются с этим мифическим боссом, и этот монстр невероятно хитер. Он не атакует открыто, а незаметно подкрадывается и накладывает на тебя невидимые статус-эффекты. Его аргументы всегда железные. Спорить с ним сложно. В жизни многим из нас кажется, что у нас только одна попытка и один шанс. Мы продолжаем сомневаться и ждем тот самый, стопроцентный момент, когда, наконец, все изменится. Когда ты смотришь на прогеймеров или стримеров, вряд ли ты сразу думаешь: у него крутое оборудование. А, ну у него-то родители миллионеры, ему легко. В большинстве случаев ты просто офигеваешь от их скиллов и понимаешь, что они просто красавцы в своем деле. Почему, когда речь заходит о бизнесе или успехе в жизни, люди так часто вдруг начинают вспоминать об астрологии, богатых родственниках или каком-то магическом генераторе случайных чисел? Мы начинаем верить, что успех как эксклюзивный скин, которому есть место только на определенных персах. Внезапно возникают всякие: «Да ну, это не для меня, надо быть реалистом» или «Классика, я не такой способный и или талантливый». Когда дело доходит до реальной жизни, мы почему-то сразу начинаем прятать свои амбиции под кровать, как будто там уже не лежит достаточно недоигранных игр. Еще мы смотрим на отрицательные примеры и думаем, что именно они будут нашим конечным боссом. Мы забываем, что у нас за спиной уже есть куча пройденных уровней жизни и мини-боссов, которых мы разбили в пух и прах. Вероятно, если бы в реальной жизни существовали такие же достижения и ачивки, как в играх, мы бы с большей легкостью решались на активные действия. Может, нам просто нужно перестать думать о бизнесе, успехе или карьере как о недосягаемом боссе и начать воспринимать все как очередной уровень, который можно и нужно пройти? Да, в жизни есть и негативные примеры, это нормально, но разве они должны нас останавливать? Не будем искать причины для оправданий. Отговорки, как дешевые артефакты в играх. Они кажутся полезными, но на деле только забивают инвентарь и мешают прокачаться. Если в игре ты не боишься хардкорных режимов и не прочь взяться за сложного босса, то почему бы не перенести эту уверенность в реальную жизнь? Разве риск — это не тот важный фактор, который делает игру интересной? Ты ведь не думал, что все эти топовые персонажи из реальной жизни, шоу-биза и бизнес-миров спавнились уже с эпичным лутом и максимальным уровнем? Начнем с того, что когда ты видишь успешных бизнесменов или других топовых игроков в жизнь, ты забываешь, что буквально все когда-то начинали с нуля. Каждый из них начинал с туториала. Возможно, даже тупил, выбирая начальные скиллы или делая первые инвестиции. У всех была своя новая игра, в которой у них ничего не было, кроме базовых навыков и стойкости. И не забывай, что каждый из успешных игроков не просто так добился успеха. Они преодолевали собственных врагов. Босса сомнений, босса прокрастинации, босса страха, босса неудачи и ошибок. Они не ждали момента, когда эти боссы прокачаются и станут еще сильнее. Они брали свои метафорические мечи и пушки или калькуляторы с бизнес-планами и отправлялись на поединок. А если не получалось с первого раза, пересматривали свои стратегии, настраивали билды и шли валить босса в жизни, чтобы, наконец, пройти топовый рейд под названием «Успех». Каждый пораженный босс, каждое пройденное испытание — это XP для следующего уровня. Шаг за шагом, никаких чит-кодов или pay to win, только хардкорный гринд, упорство, настойчивость и вера в себя. Как в любой хардкорной игре, опыт приходит со временем, и каждый новый уровень открывает доступ к новым возможностям. В реальной жизни у тебя тоже нет ограничения на количество жизней, попыток. Ты всегда можешь попробовать снова пересмотреть свои тактики и настроить свой билд под новые вызовы. Ошибки — не конец, это просто часть процесса, и про это будет отдельная глава. Почему же в жизни мы не применяем подобные стратегии, а готовы сдаться, как только слышим первый ласковый шепот босса самосомнений? «У тебя ничего не получится!» Скажи, когда ты встречаешь в игре какого-то непроходимого монстра, ты же не отключаешься. Ты внимательно изучаешь его механики, подбираешь стратегию и возвращаешься. Так почему бы не делать то же самое в жизни? В реальной жизни многие из нас навешивают на себя разные ярлыки. Если бы мы могли увидеть эти ярлыки и негативные мысли о себе в некой дополненной реальности, мы бы напоминали рождественскую ель. Пышно украшенную игрушками, ярлыки — ложные представления о себе, гирляндами — негативные мысли и почти невидимыми глазу иголками — наши желания и устремления. Выглядит как настоящий хардкорный уровень саботажа. Сомнения, как статусные дебафы, замедляют и отнимают жизненную энергию, мешают фокусироваться и двигаться. Словно ты сам налепил на себя в игре сотню негативных статусов и теперь выглядишь как персонаж после жесткой пьянки. Ты становишься главным злодеем, мастеришь ловушки на самого себя, раскладываешь банановую кожуру на собственном пути. Словно это внутренний PvP-баттл, ты против самого себя. Так недалеко до обидной ачивки «Мастер сомнений». Давай попробуем разобраться. Многие боссы, живущие в нас, появились на свет очень давно. Эти внутренние боссы, которых когда-то создала эволюция, чтобы помочь нам выжить, сегодня часто работают против нас. Например, сомнения могут быть хорошими советчиками, когда речь идет о критическом мышлении и брейнсторминге, но в большинстве случаев они просто мешают нам двигаться вперед. И речь не про обычные сомнения, а именно про сомнения в самом себе, неверие в себя и собственные возможности. Эволюция подарила нам сомнения, чтобы помочь выживать в джунглях и пещерах, но в современном мире они часто просто забивают инвентарь. Уверенность в себе — как хорошо прокачанный скилл. Некоторые люди, может, и не самые умные, но у них этот навык вкачан на максимум, и они просто рвут всех надоедливых боссов жизни, как хорошо сбалансированный персонаж. Они не тратят время на сомнения, и это их секретный баф к успеху. Уверенность — их тайный ключ. Они идут вперед, несмотря на все препятствия, и не позволяют своим сомнениям забрать лучшее. Все как в игре, где ты не боишься подступиться к боссу, потому что знаешь, что у тебя есть несколько жизней и множество попыток. Так что давай не будем слушать этих внутренних саботажников. Пора двигаться к собственным целям. У меня с боссом самосомнений давние отношения. Этот тип мастерски умеет отпускать ядовитые комменты и кидать дебафы в самооценку. Да-да, этот парень знает, как провести атаку по самым болезненным точкам. Но чем больше я с ним сталкивался, тем лучше узнавал его паттерны и уязвимости. Со временем сформировалась своя механика борьбы. В итоге, как только я выбирал новую квестовую линию в жизни или находил эпичный лут в виде нового дела, его шепот в моей голове становился настоящим призывом-указателем «Бро, тут точно есть фича!». Сюжетная линия моей жизни наполнена подобными примерами. И вот один из них. Мы с партнерами решили открыть сеть ресторанов. Я придумал концепцию, название и философию проекта, и именно мне предстояло его реализовать. Это было совершенно новое слово и формат в этой игре. Было принято решение для начала запустить два ресторана. Предстояло полностью выстроить бизнес с нуля, найти помещение для ресторанов и офис, нанять и обучить сотрудников, продумать наполнение и дизайн ресторанов, найти шефа и разработать меню, не говоря уже о фирменном стиле и многих других вещах. Именитые рестораторы и знатоки индустрии смотрели на меня как на нуба, который не знает, что делает. Крутили пальцем у виска и в один голос утверждали, что ничего не получится, ракета не взлетит, сдайся, глупец. Ну, что ты думаешь? Абсолютно все они были шокированы, когда через два месяца мы запустили два новых ресторана. Нам с командой удалось уложиться в намеченные сроки. И как же было круто видеть удивленные лица проигроков, когда наши заведения стали горячими точками на гастрономической карте города. Люди атаковали столики, как противников World of Tanks, а критики сходили с ума, как фанаты от нового трейлера Blizzard. Это был настоящий и реальный успех. Несколько месяцев мы, как в увлекательном рейде, отбивались от предложений о совместных кооп-квестах, проектах от топовых игроков индустрии. Мы решили двигаться в соло-режиме, не вступая в коллабы, и продолжили свой гастрономический спидран. Меньше чем за год мы прокачали еще три ресторана, а на последнем чекпоинте придумали новую концепцию и открыли бар. Сомнения для меня не обязательны, но они добавляют азарт и новые уровни в игре. И да, иногда я сталкиваюсь с багами или ловушками, но это только разжигает интерес. Сомнения чаще всего становятся вызовом, как мини-игра внутри большой. Провалы? Ага, конечно, были. Еще какие? Про некоторые я уже успел тебе рассказать. Это словно гейм-овер перед тем, как начать уровень заново. Конечно, желательно слышать себя и понимать, когда сомнения логичны, а когда это просто токсичный чат в твоей голове. Одно дело, когда сомнения в проекте или идее основаны на фактах и аналитике, а другое, когда твой внутренний тролль начинает хейтить и мешать без причины. Нужно просто сказать ему «good game», «well played» и идти дальше. Давай будем честны. Никто не хочет быть героем эпической драмы с плохим концом. Это не круто и уж точно не то, к чему стремится каждый геймер. Хватит бить себя по рукам. Пора поставить на паузу эту безумную игру, открыть инвентарь и пересмотреть все ложные ярлыки и дебафы самоневерия. Отбрось негативки и замени их на бафы. Помни, если ты начнешь травить себя, то это отразится и на тебе, и на твоем отряде. Не просто так говорят, что самый опасный враг — ты сам. Но не забывай, что и самый верный союзник — тоже ты. А теперь самое время для туториала. Даже если ты застрял на этом уровне, не факт, что останешься здесь навечно. Собираем инвентарь, обыскиваем уровень в поисках бонусов и подсказок и действуем. Стратегии и тактики. Замена негативного монолога. Представь, что у тебя в голове сидит какой-то злобный тролль и кричит в мегафон про все твои провалы. Заглуши его, заткни ему рот. Каждый раз, когда он начинает кричать или даже шептать гадости, просто замени его на доброжелательного комментатора. Этот метод называется переформулировка. Пример в действии. Представь, что ты стоишь перед выбором, идти на собеседование в крутую компанию или не идти. В голове крутятся мысли «наверное, я не потяну». «Там одни про». Заглуши этот геймерский трэш-ток и переключись на доброго стримера в своей голове, который скажет тебе «братан, ты чего сомневаешься? Ты же прошел Elden Ring на NG+8, а собеседование — это же пустяки». Анализ рисков и план «Б». Построй таблицу с плюсами и минусами. Что будет, если ты что-то сделаешь, и что случится, если откажешься от своего намерения? Иметь план «Б» — это как иметь дополнительную жизнь в игре, добавляет спокойствия и уверенности. Пример в действии. Ты решил замутить стартап. Окей, разложи все по полкам, как в игровом инвентаре. Плюсы – возможный успех в будущем. Я стану своим собственным боссом. Минусы – временные трудности, нехватка опыта. Твой план «Б» как дополнительные возможности. Не вышло со стартапом? Продолжишь карьеру, но уже с бесценным опытом. Внутренний ментор против внутреннего критика. Представь, что у тебя внутри есть собственный ментор. Каждый раз, когда внутренний критик начинает жечь, просто переключись на ментора. Слушай его советы. Пример. Застрял на сложном уровне в Sekiro, Shadows Die Twice. Внутренний критик подсказывает: «Ты нуб, брось это дело». Внутренний ментор напомнит: «Помнишь, как ты перепрыгивал ямы в Марио? Тут похожая история. Просто нужен новый подход и тактика». Помощь зала. Да, даже самый опытный геймер иногда смотрит прохождение на YouTube. Не стесняйся обратиться за помощью к наставникам, психотерапевту или коучу. Это нормально. И в отдельных случаях, особенно на первых уровнях игры, может стать самым лучшим решением. Пример в действии. Чувак, если ты пытаешься поставить рекорд по спидрану в Celeste, но никак не можешь, почему бы не посмотреть пару гайдов или не поговорить с другими игроками? Так же и в жизни. Когда чувствуешь, что босс самомнений слишком жирен, почему бы не обратиться к психотерапевту? Это как DLC для жизни. Ты получишь крутые фичи и умения, которых раньше не было, а со временем сможешь справиться самостоятельно. Список литературы для борьбы с боссом самосомнений. «Великие дерзания» Брене Браун. «Как перестать беспокоиться и начать жить» Дейл Карнеги. «The Power of Now» «Сила настоящего» Экхарт Толле. Эти книги как топовый лут после битвы с боссом. Выбирай, что тебе подходит, и вперед к новым вершинам. Помни, каждый босс имеет свои слабые точки. Просто найди их и атакуй. Напоследок поделюсь с тобой советом, который дал мне один проигрок в жизни. Он был очень успешен и добился очень многого. Он говорил: «Если тебе нужно сделать выбор, подбрось монету. Если результат тебя не устроит, значит, ты определился».